Глава 4. Мне пришлось признаться Милене. Она раскусила меня, и утверждать обратное было незачем. Все мои действия противоречили действиям серой мышки Изабеллы. «Так вы говорите, что вы из другого мира?» Все еще неверяще переспросила Милена, глядя на меня, как на идиотку. «Да», — подтвердила в очередной раз. «Я из параллельного мира. Это трудно объяснить, даже не знаю, почему оказалась в этом теле. Я все думала, когда вы очнулись. Уже вели себя странно. Подумала, это последствия голодного обморока», — задумчиво произнесла моя спутница. «Теперь расскажи мне все про Изабеллу и ее отношения с королем», — уже выложила на чистоту я. Я узнала, что отец Изабеллы спас отца Александра, а тот решил поблагодарить, женив сына на дочери своего спасителя. Но у короля Александра на тот момент была возлюбленная, леди Таффин. Тогда она была принцессой соседней страны. Почему король не разрешил своему сыну жениться на ней? Все-таки это был бы идеальный брак, — задумчивым тоном спросила я. «Потому что леди Таффин была внебрачной дочерью короля Эйзена», — почти шепотом проговорила Милена. «Будто нас могли подслушать, но в доме кроме нас не было никого». «Леди Таффин хотела доказать, что может стать больше, чем дочерью любовницы. Она желала титул королевы, так как в своей стране считалась незаконнорожденной. Однажды я просто услышала ее разговор со своей служанкой Джессидой». Она смущенно опустила голову. «А как они познакомились с Александром?» — спросила я из любопытства. «Такая нерушимая любовь. Он мог просто сказать отцу, что любит принцессу, а так сделал несчастными 3 человек — меня, себя и свою любовь. Александр дружил с наследником престола Соляриса. Во время охоты король Александр был ранен. Эльзур отвез его в дом своей сводной сестры, нынешней леди Таффин, и так познакомились». «Ясно. Но до меня дошел слух. Леди Таффин беременна». Она наклонилась ближе. «Теперь понятно, почему король решил внезапно развестись». После мы с Миленой убрались в магазинчике. Затем отправилась на кухню готовить. Перед открытием кофейни я должна приготовить выпечку для угощения. Открыла духовку и вытащила противень. Прошло очень много времени с тех пор, как я готовила. Кажется, 1/2. Вымученно улыбнулась, пытаясь оправдаться заранее, если пирог окажется невкусным. «Кажется, получилось довольно неплохо», — отозвалась Милена, глядя, как вытаскиваю пирог из духовки. По голосу поняла, что она врет. Она усмехнулась. «Что это?» «Это макароны, французская выпечка, миндальные печенья», — объяснила я, указывая на спекшиеся макароны. «Красные со вкусом клубники, желтые — лимона, а эти фиолетовые — черничные». Я взяла половину, нанесла сладкий крем, который приготовила заранее, на внутреннюю часть и соединила половинки, выкладывая готовые на тарелку. Милена сидела напротив меня и наблюдала за каждым движением. «Выглядит мило», — улыбнулась она. Затем взяла одну и попробовала на вкус. Сладкие! Я заварю кофе». Она упорхнула за барную стойку, где стояла новая кофемашина, ну, если так можно ее назвать. «Откуда это?» — удивилась я, потому что до этого не видела кофеварочную машину. «Зерна я вывезла из дворца. Как раз у нас оставался последний мешок. А машину сегодня увидела, проходя мимо лавки. Подумала, что нам понадобится», — смущенно проговорила она. Затем подала кружку с кофе. Как только Милена поставила чашку на стол, аромат растекся по помещению. «Тогда выпьем за наше новое дело?» Милена улыбнулась и чокнулась со мной. «Нам нужно заказать кофейные зерна». Я отпила глоток черно-коричневого напитка из бежевой чашки. Горький привкус кофе смягчил макароны, и это было идеальное сочетание. Я закрыла глаза, наслаждаясь вкусом. «Действительно, этот десерт очень подходит к черному кофе», — воодушевленно проговорила Милена. «Очень вкусно. Ешь на здоровье», — кивнула в сторону тарелок. За чашкой кофе разговоры шли легче, чем утром. Мы даже не заметили, как село солнце. «Я впервые могу вздохнуть полной грудью вдали от дворца», — вздохнула Милена, глядя на закат. «Изабелла была несчастна, и я не знала, чем ей помочь». «Ты ничем не могла помочь. Не нужно грустить, это был ее выбор», — похлопала по плечу своей спутницы. «Кстати, бумаги о разводе не прибыли?» Несмотря на то, что мы сняли гостиницу, решили остаться тут. Прежний хозяин оставил всю мебель, и я пока не хотела менять ее. «Странно, но пока еще нет. Нас должны были известить», — нахмурилась Милена. «Король никогда не задерживал ни одну важную бумагу». Теплые лучи просачивались сквозь стекла, создавая волшебную атмосферу. Внутри меня что-то кольнуло. Король не подписал бумагу? Он ведь так спешил развестись. Наш разговор прервал внезапный стук в дверь. Я удивленно посмотрела на спутницу, ведь днем она выходила в город. «Ты ждешь кого-то? Мало ли у нее есть возлюбленный или жених?» Но Милена отрицательно покачала головой. «Нет». Я встала со стула и направилась к двери. Когда открыла, встретилась взглядом с молодым мужчиной. Длинные серебристые волосы, голубовато-серые глаза, красивый, высокий. «Добрый вечер. Не помешал?» От его низкого голоса с хрипотцой по спине прошли мурашки. «Кто он? Мужчина знает меня? Впустишь?» Я автоматически закивала, даже не спросив имени. Но при виде него Милена вскочила на ноги и удивленно заморгала. «Ваше высочество!» Она спешно присела в реверансе. «Высочество? То есть он принц? Черт! Мне стоит присесть в реверансе?» Пока я думала, мужчина посмотрел на меня, в его глазах мелькнула тоска. «Я слышал, что вы разводитесь с моим братом. Ты серьезно решила открыть кафе? А как же я? Что здесь происходит?» «Изабелла, почему ты не сказала об этом?» Гневно прорычал мужчина. «Так, если король его брат, то он будет наследным принцем, пока тот не обзаведется своими отпрысками, так? И что он здесь потерял?» «Ваше высочество!» Начала я, но он меня резко прервал. «Для тебя я Раймонд, забыла?» Устало проговорил Раймонд, протирая виски. «Мой брат — идиот». «Да». Судя по его тону, он был близок с Изабеллой и слишком. «Как с ним разговаривать?» «Раймонд, не надо осуждать брата», — спокойным тоном произнесла я. «Ах, Изабелла, Изабелла, ты всегда была такой. Всех тебе жалко, а себя? Себя-то когда пожалеешь?» Его острый взгляд прошелся по моему дому. «Некогда себя жалеть, Раймонд». Бросив эти слова, я вернулась на свое место. «Ты действительно собралась открыть кафе?» Он проигнорировал мою реплику. «Да, кажется, я говорила об этом раньше». Посмотрела на принца. «Вообще-то нет». Он уставился на меня, в его глазах цвета обсидиана пылал огонь. Казалось, он сейчас готов меня врезать. «Если тебе не хватает денег, скажи мне одно слово, и ты будешь жить припеваючи». Раймонд уселся напротив меня и осуждающе смотрел. «Что? Ты изменилась?» Это было утверждение, не вопрос. «Дело в леди Таффин?» «Почему бы мне не измениться?» С ноткой сарказма спросила я. «Муж изменял мне с другой, не ставил меня ни во что». Теперь она беременна, а я осталась у разбитого корыта. И теперь вопрос, с чего мне не измениться?» Раймонд смотрел на меня молча, немигающим взглядом. Воспользовавшись этим, я продолжила. Мне нужно было высказаться ради Изабеллы. «Да, были времена, когда я пыталась бороться с этой леди Таффин. Пыталась привлечь внимание короля Александра, но эти слухи...» Я театрально вздохнула, будто мне изменили. «Когда леди Таффин впервые вошла во дворец, как моя фрейлина, придворные то и дело сравнивали нас. Она была лучом света по сравнению со мной, серой мышкой. Не знаю почему. Рассказывая историю Изабеллы, я начинала злиться, будто сама пережила безразличие мужа, измену, насмешки любовницы. Сердце начало колоть. Боль пронизывала душу. Несмотря на мой статус, леди Таффин умудрялась лить слезы и доносить жалобы, мол, я придираюсь. Александр верил ей. Но не мне, своей жене. Любой, кто видел леди Таффин, принимал ее за невинную жертву. 3 года. Я 3 года терпела этот театр. Так что отказалась от борьбы и смирилась с судьбой. На этом завершила свой рассказ. «Я знаю, что ты зла на моего брата, но почему ты со мной так холодна? Неужто я теперь не твоя семья?» Между нами повисла мертвая тишина. Раймонд смотрел на меня щенячьими глазами. «Для начала нужно спросить Милену. Я не могу всем говорить, что из другого мира, а посему пришлось промолчать». «Я всегда восхищался твоей силой, Изабелла», нарушил первым молчание Раймонд с неподдельным восхищением в глазах. «Мой брат действительно не усмотрел за тобой. Он не знает, чего лишился». Затем он еще раз, уже не спеша, осмотрел помещение. «Я вижу, ты уже начала новую главу своей жизни». «Это кофейня. Мое желание создать что-то свое вдали от дворцовых стен», — улыбнулась я ему. «Мне кажется, этот молодой человек искренне волнуется за Изабеллу. Единственный, которому не плевать на бывшую королеву. Это впечатляет и название «Королевские кондитерские изделия». «Оно тебе подходит», — наконец сказал он, переведя на меня свой взгляд. Я коротко усмехнулась. «Я подумала, что это уместно. Дань уважения моему прошлому и празднование того, что ждет впереди». «Изабелла», — сказал он, «ты не только выдержала бурю, но и стала сильнее. Я надеюсь, ты знаешь, что у тебя есть союзники за стенами дворца». Я одобрительно кивнула. «Твоя поддержка очень много значит для меня, Раймонд. Это напоминает мне, что семья выходит за рамки родословных». Теперь я искренне улыбнулась. На этом наш разговор был закончен. Раймонд тепло попрощался, попутно взяв с меня обещание, что если будут нужны деньги, то сообщить ему. Конечно же, я вежливо закивала, но в душе пообещала себе не брать денег у королевских отпрысков. С одним Изабелла связалась, и что получилось в итоге? Этот хладнокровный чурбан морил ее голодом. «Милена!» — позвала к себе подругу. Та мигом оказалась в комнате. «Да, Изабелла, ты меня звала? Расскажи мне, что за отношения были между Раймондом и Изабеллой? Нельзя, чтобы меня раскусили и сожгли на костре, как ведьму. Я хочу использовать этот шанс и жить так, как хочу». Милена присела на стульчик и принялась рассказывать. Герцог Раймонд и король Александр были единокровными братьями. Мать Александра и мать Раймонда погибли в горячке после родов. Понятно, кровотечение. Красивый, холодный, богатый холостяк. Первый на очереди престолонаследник. Когда Изабелла только вошла во дворец, именно Раймонд попытался с ней подружиться. И подружился. Он опекал ее, когда болела, всегда находился рядом, когда ей было грустно, пытался радовать, дарил цветы. Влюблен. Однозначный вердикт. «Понятно. Значит, мы можем ему доверять», — спросила Милену. Та просияла в ответ. «Конечно».